Глава 28. Когда они входили в Хиткрест, Ким ощущала письмо Сэдди у себя на груди. «За мной», — сказала она, проходя по парадному залу в коридор, который шел мимо помещений, чьи окна выходили на фронтон здания. Стоун остановилась у третьей по счету двери и негромко постучала. По ее разумению, до конца перерыва на ланч оставалось еще минут 15. Ким отворила дверь и ничуть не удивилась, увидев Джоанну Уэйт, которая сидела за столом перед полупустым контейнером с домашним салатом и читала книгу. «Мы решили оставить учительскую», — уточнила детектив. «Спасибо, мне здесь хорошо», — улыбнулась в ответ Джоанна. И опять Ким задумалась, что могло вызвать переход этой женщины в Хиткрест. Что-то в ней совсем не подходило к окружающей ее атмосфере. «Джоанна, у вас есть что-нибудь, написанное рукой Сэдди, чтобы мы могли взглянуть?» — спросила инспектор. Интересно, когда ей стало проще называть эту женщину по имени? Она хотела сравнить написанное Сэдди с письмом, которое лежало у нее в кармане. «А вам недостаточно ее писанины?» — учительница нахмурилась. Ким пожала плечами. Даже Уэйт считала, что личные вещи девочки будут полны ее стихов и рассуждений. Преподавательница повернулась и открыла раздвижные двери шкафа. «Командир», — сказал Брайант, — «я, пожалуй, пойду поищу кофе». Стоун благодарно улыбнулась ему. Она не пополняла запасы кофеина в своем организме с того момента, как уехала из участка. Джоанна вытащила скоросшиватель с арочным зажимом, раскрыла его и стала просматривать его содержимое, а Ким устроилась рядом с ней. «Несколько дней назад она написала стихотворение, которое до сих пор не дает мне покоя». Уэйт продолжала по одной переворачивать страницы с разными именами в правом верхнем углу. «Почему вы оказались здесь?» — внезапно спросила Стоун, удивляясь себе самой. Та Джоанна Уэйт, которую она встречала пару лет назад, была гораздо энергичнее и жизнерадостнее Джоанны нынешней. Теперь в ней чего-то явно не хватало. Как будто ее пару раз пропустили через стиральную машину, и она слегка полиняла. Рука женщины на мгновение замерла, а потом взялась за следующую страницу. «Это будет стоить вам всего одну игру в дартс», — ответила она. Этот ответ, одновременно меркантильный и в то же время уводящий беседу в сторону, вызвал у Ким смех. Вот как раз то, что она написала на прошлой неделе. Джоанна вытащила страничку из скоросшивателя и положила ее перед детективом. «Это не то, что я искала, но оно даст вам некоторое представление о таланте Сэдди». В стихотворении, которое занимало всю страницу, стояло лишь по одному слову в каждой строке. Стоун дважды прочитала его и покачала головой. «Не понимаю», — честно призналась она. «Темой была разобщенность», — пояснила ее собеседница. «А теперь прочтите еще раз». Ким прочитала. «Ну хорошо, все эти слова так или иначе связаны с разобщенностью, но для этого надо было просто заглянуть в любой словарь синонимов». Уэйт в отчаянии закатила глаза. «Постарайтесь отрешиться от самих слов, инспектор. Посмотрите на него как единое целое». Детектив взглянула еще раз, не думая о значении слов. «По одному слову в строке, окруженному пустотой. Другие слова присутствуют, но стоят не слишком близко», — сказала она. «Вот именно», — согласилась с ней учительница. «Сэдди смогла раскрыть тему не только словами. Она саму пустую страницу заставила говорить о разобщенности. Совсем неплохо для 13-летней девочки, как вы считаете?» Ким согласно кивнула, и Джоанна нахмурилась. «Теперь я вспомнила. То стихотворение я отдала психологу. Я заберу его, чтобы вы могли взглянуть». Стоун достала из кармана письмо Сэдди. «Что вы об этом думаете?» — спросила она. «Зная ее сочинения так, как знаете их вы». Ким знала, что Сэдди не убивала себя. «Тогда откуда же взялась эта предсмертная записка?» Джоанна прочитала письмо, подумала и прочитала его еще раз. Сэдди вполне могла написать нечто подобное. «Но...» «Не знаю, в нем есть что-то неправильное», — преподавательница посмотрела на Стоун. «Но, честно сказать, я не знаю, что именно». Ким почувствовала то же самое, когда впервые прочитала письмо в доме Винтерсов и перечитала его в машине. Джоанна продолжала изучать текст, и в этот момент в дверях появился Брайант с двумя стаканчиками кофе в руках. Уэйт, нахмурившись еще сильнее, закрыла рукой верхнюю часть листа со словами «Дорогие мамочка и папочка», которые резали слух Ким. «А вот теперь прочтите», — предложила она. Инспектор стала читать вслух. «Не могу найти слов, чтобы объяснить вам, что я чувствую. Изо дня в день мои мысли напоминают тропические джунгли, заросшие непроходимой листвой. Время от времени в них поднимается туман, который закрывает солнечный свет. Я пытаюсь его преодолеть, я пытаюсь добраться до вас, но джунгли встают у меня на пути. Я так стараюсь не обмануть ваши ожидания, но мне приходится идти по осколкам реальности, потому что в то же время я хочу быть самой собой. Хотя я пока и не знаю, что это значит. Я не знаю, сколько еще времени смогу существовать в этом тумане, ожидая, что же из меня в конце концов получится. Все это слишком тяжело. Я не могу больше этого выносить. Я должна положить этому конец». «Вы поняли, что я имею в виду?» — спросила Уэйд. Ким кивнула в знак того, что поняла. «Вам придется просветить меня», — заметил Брайант. «Это совсем не предсмертная записка», — объяснила инспектор своему коллеге. «Убери обращение, и получится крик о помощи, который кто-то попытался выдать за предсмертную записку».